В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 147. Жила дракона. Слушая слова Яруаши и наблюдая за огромным количеством марионеток, Сара побледнела и испугалась еще сильнее. Но услышав окончание фразы, она была ошеломлена. Вслед за этим она увидела, как фигуру Яруаши поглотила серебристый свет, дуги молнии переплетались между волосами. В следующее мгновение его фигура исчезла. К марионеткам устремилась серебристая вспышка. Фух! Казалось, окружающий мир потускнел. Но это лишь иллюзия, виной которой был яркий серебристый свет, пронесшийся по всей площади. Этот серебристый свет был настолько ярок, что окружающий мир начал казаться тусклым. Он пронесся мимо множества марионеток. Фух! Фигура Яруаши вернулась на место. Лезвие клинка Кусанаги указывало на землю, словно он вообще не двигался. В этот момент в глазах Сары вспыхнул шок. Легион марионеток, заполнивший всю площадь, внезапно застыл на месте. Марионетки, словно домино, одна за другой разлетелись на множество мелких кусочков. Наруто шокированно разинул рот. Через некоторое время он пришел в себя и шокированно воскликнул. «Что? Что это было?» Какаши тоже был шокирован, ведь он впервые увидел нынешнюю силу Яруаши. Но в сравнении с Сарой и Наруто, он воспринял это гораздо спокойней. Он посмотрел на Наруто, сложил руки за спиной и невозмутимо сказал. «Это сила моего старшего брата. Тебе еще очень далеко до него, Генин». Мир погрузился в тишину. Были слышны лишь потрескивающие дуги молнии, окутывающие осколки уничтоженных марионеток. «Идем». Яруаши не обращал внимания на Наруто и Какаши. Он рассеял серебристое сияние, а затем присел и подхватил Сару, все еще пребывавшую в оцепенении. Их фигуры размылись. Через мгновение они появились на крыше башни неподалеку. «Приди в себя, расскажи мне, где расположена жила дракона. Пока связь Анракузана с ней не будет разорвана, марионетки будут восстанавливаться бесконечно». «Да, там...» Сара пришла в себя и поспешно обхватила шею Яруаши, чтобы не упасть. Затем она подняла руку, указывая в определенном направлении. Яруаши обнял Сару одной рукой, а другой резко взмахнул, извергнув серебристую вспышку. Кукольное тело Анракузана, уже начавшее восстанавливаться, вновь было разрушено. Фигура Яруаши размылась, двинувшись в указанном Сарой направлении. Фух! С Сарой на спине Яруаши быстро пронесся среди высоких башен и грубо ворвался в одну из них, просто сломав стену. Посмотрев вниз, Яруаши увидел яркое сияние. Его испускала фиолетовая энергия, дававшая ощущение бесконечности и неисчерпаемости, словно глубокая бездна. «Это источник энергии мира!» «Я должна запечатать жилу дракона!» Сара понимала, что сейчас нельзя медлить. Она спрыгнула со спины Яруаши, бросилась к центру платформы и протянула руку вперед в попытке запечатать жилу дракона. Но в этот момент снаружи раздался громкий рев. «Даже не думай!» Анракузан посмотрел на башню, в которой находится жила дракона, и громко взревел. Он решительно отказался от контроля над марионетками, вместо этого сосредоточившись на самой жиле дракона. Энергия источника взбушевалась и начала подниматься вверх. «Раз ты хочешь запечатать жилу дракона, то я похороню это место вместе с тобой!» Внутри высокой башни. Наблюдая за взбушевавшейся жилой дракона, Сара резко побледнела, но без колебаний активировала свои способности в попытке успокоить жилу дракона. Но взбушевавшаяся энергия не поддавалась контролю. Башня начала сильно содрогаться. «Это ужасно! Если жила дракона выйдет из-под контроля, то исчезнет не только это место, но и весь Роуран!» Сара сильно побледнела. В глазах вспыхнула паника. В этот момент Ерваши, стоявший неподалеку, пристально посмотрел на безграничную фиолетовую энергию жилы дракона и сделал шаг вперед, подойдя к самому краю платформы. «Ерваши?» Сара посмотрела на него. «Я попробую». Ерваши продолжал смотреть на фиолетовую энергию. Он владеет лишь самыми простыми и базовыми методами Фуин, так что не имеет никакой возможности запечатать жилу дракона, которая вот-вот выйдет из-под контроля. Но из глубины его души исходит странная тяга к этой фиолетовой энергии. Обладая способностью обратного потока времени, он не боится столкновения с агрессивной энергией жилы дракона. Его лишь беспокоит возможность быть отправленным в совершенно иное время. Возвращение может стать довольно хлопотным делом. Но Ерваши все же решил довериться своим инстинктам. Затем, под испуганным взглядом Сары, Ерваши, стоящий на самом краю платформы, сделал еще один шаг вперед, упав прямо в бушующую энергию жилы дракона. «Ерваши!» Глаза Сары расширились. Она громко закричала и бросилась к краю платформы, сразу же посмотрев вниз на жилу дракона. Энергия, ранее пришедшая в буйство и расширявшаяся во всех направлениях, внезапно начала сжиматься. Присмотревшись повнимательнее, Сара смогла смутно разглядеть фигуру Ерваши, находившуюся в центре этого сжатия. Снаружи. Анракузан, манипулировавший жилой дракона, резко вздрогнул, ощутив, что утратил контроль над ней и больше не может получить ее энергию. «Нет, как это возможно? Она была не запечатана, а как будто отсечена! Неужели этот парень отобрал у меня силу жилы дракона?» Фух. Вспыхнула серебристая вспышка. Фигура Какаши появилась позади Анракузана. Утратив контроль над жилой дракона, Анракузан стал не более чем простой марионеткой, и в то же время он перестал обращать внимание на окружение. Какаши не собирался упускать такую возможность. Он появился позади Анракузана и обрушил на противника Чидори. Марионетка покрылась множеством трещин от центра. «Нет! Нет!» Анракузан отчаянно взревел, пытаясь восстановить свое кукольное тело, но вместе с потерей контроля над жилой дракона он утратил и бессмертное тело. Марионетка отлетела вперед и разлетелась на множество мелких кусочков. Наруто так ничего и не предпринял, лишь шокированно наблюдал за всем процессом. Через несколько секунд он пришел в себя и пробормотал. «Учитель Какаши заслуживает того, чтобы быть учителем Какаши, даже в таком юном возрасте». Какаши не обращал внимания на Наруто. Разобравшись с Анракузаном, он посмотрел в направлении башни, в которой ранее бушевала энергия жилы дракона, и быстро двинулся к ней. В то же время фигура Наруто испустила белый свет. Сперва он был ошеломлен, но быстро догадался, что настало время вернуться в свое пространство и время. Он ярко улыбнулся. «Я не ожидал встретить здесь молодого учителя Какаши. В детстве учитель был очень надоедливым и непослушным ребенком. И старший брат учителя Какаши оказался невероятно сильным шиноби. Такая скорость и рейтензюцу, возможно, даже извращенный отшельник не справится с ним. Он невероятно силен!» После этих слов фигура Наруто обратилась в белые пятна света и рассеялась, исчезнув без следа. Неподалеку. Фух-фух. Какаши быстро добрался до башни. Войдя в башню, он сразу же заметил, что фиолетовое сияние быстро ослабевает и исчезает. Он прыгнул вперед, приземлившись на центральную платформу. Там он сразу же заметил Сару, стоящую на самом краю платформы и нервно сжимающую кулаки. Какаши подошел к ней и посмотрел вниз. В этот момент фиолетовая энергия резко сжалась и полностью исчезла. Фиолетовая бездна превратилась в глубокую пропасть. Из этой пропасти не доносилось ни единого звука. Она была пуста. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 148. 2 года. Где старший брат? Какаши посмотрел вниз и спросил у Сары. Сара все еще безмолвно смотрела вниз. Услышав слова Какаши, она отшатнулась назад и упала. Голос дрожал. «Он спрыгнул». «Что?» Какаши ошеломленно воскликнул, глубоко вздохнул и спустился в пропасть. Фигура быстро исчезла во тьме. Через некоторое время он вернулся. Лицо было крайне мрачным. «Там ничего нет. Что, черт возьми, произошло?» Сара дрожала. «Он использовал свое тело, чтобы заблокировать вспышку энергии жилы дракона. Человек не может устоять перед настолько мощной энергией». «Невозможно!» Какаши решительно возразил. «Мой старший брат не умрет. Возможно, при контакте с жилой дракона он был перенесен в другое время. Брат очень силен, он обязательно сможет вернуться». Услышав несравненно уверенный голос Какаши, Сара, уже начавшая плакать, вспомнила невероятную силу Яруаши и подавила печаль в ее сердце. Какаши еще некоторое время смотрела в глубокую пропасть и сказала глубоким голосом. «Ты должна уладить последствия. Я останусь здесь и дождусь брата». Сара открыла рот, собираясь сказать, что тоже останется здесь, но подумав обо всем произошедшем ранее, она осознала, что действительно необходимо заняться этим, и решительно покинула башню. Освободив плененных и завоевав доверие граждан Роурана, Сара сразу же вернулась в башню. Там она увидела Какаши, сидящего на краю платформы и смотрящего в бездну. Она села неподалеку и тоже начала смотреть в нее. Время летит. Какаши так и не дождался возвращения Яруаши. Он провел 3 месяца на каменной платформе над жилой дракона, ожидая возвращения брата. С течением времени его настроение становилось все более тяжелым, пока однажды он просто не исчез без лишнего шума и прощаний. Обнаружив исчезновение Какаши, Сара стиснула зубы и продолжила регулярно наблюдать за бездной, все еще не теряя надежду. Она продолжала приходить сюда в конце каждого дня. 3 месяца, 4 месяца, 1/2, 1 год. Это длилось почти 2 года. В течение этих 2 лет исчезновение Яруаши вызвало много шума в мире шиноби. Великие деревни опасались, что за этим может скрываться какой-то тайный замысел Конохи, и не смели делать опрометчивые шаги. Но через 1/2 года они наконец-то не смогли продолжать сидеть на месте. Мир шиноби, заметно успокоившийся в последнее время, вновь пришел в хаос. Даже когда Третья мировая война Шиноби вспыхнула с новой силой, Ируаши так и не объявилась на поле битвы. Однажды неизвестный Шиноби случайно забрел в Роуран и узнал о том, что Ируаши объявлялась здесь более полугода назад. Он подумал, что, возможно, это место, где в последний раз появлялась серебряная вспышка. Эта информация быстро распространилась в мире Шиноби. Великие деревни наконец-то нашли причину исчезновения Ируаши. Со временем статус «исчез» сменился на статус «погиб», и наступила тишина, пока сияние серебряной вспышки не заменила желтая вспышка. В одной из битв Минато убил более 50 джоунинов Ивагакуры, вселив ужас в третьего Цучикаге Оноки. Фронтовые силы Ивагакуры потерпели полный крах. Эта битва прославила Минато на весь мир Шиноби. Великие деревни начали всеми силами избегать столкновения с желтой вспышкой Конохи. Третья мировая война Шиноби наконец-то начала приближаться к своему финишу. Многие люди прекрасно помнили имя, в прошлом потрясшее весь мир Шиноби, но со временем яркое сияние серебряной вспышки Конохи начало затухать. «Ой, я не ожидала, что даже такой Шиноби умрет». Некоторые люди иногда вздыхали, вспоминая серебряную вспышку Конохи. Хотя ни одна из великих деревень, в том числе и Коноха, не получила точной информации о смерти Ируаши, но после пропажи без вести на протяжении 2 лет никто не думал, что может произойти какой-то неожиданный поворот. Постепенно люди перестали упоминать имя Серебряной Вспышки. Хотя Ируаши не был забыт миром Шиноби, но время неумолимо. Со временем его имя затеряется в реках истории и исчезнет из памяти людей, как это случилось со многими могучими Шиноби до него. В неизвестном темном пространстве. На самом деле, это не совсем уместно называть пространством, потому что здесь не существует самого понятия пространства, и есть лишь шкала времени. После поглощения энергии жилы дракона... Нет, после погружения в энергию жилы дракона, сознание Ируаши появилось здесь. Со стороны казалось, что жила дракона была поглощена им, но на самом деле, резко сжавшись, эта энергия исказила пространство и время. Бах! Чудовищная энергия, которую невозможно описать словами, хлынула к иллюзорным часам, находящимся в сознании Ируаши. Часы сразу же испустили яркое золотое сияние. Сознание Ируаши заметило, что туман, окутывающий римскую цифру 3, начал очень быстро рассеиваться. Туман, естественное рассеивание которого могло занять годы или даже десятилетия, исчезало со скоростью, видимой невооруженным глазом, пока окончательно не рассеялся. Когда туман, окутывающий римскую цифру 3, рассеялся, энергия жилы дракона, искривляющая пространство и время, была полностью исчерпана. Это место, в котором отсутствовало само понятие пространства, искривилось и разбилось в клочья, словно зеркало. Перед глазами вновь появился привычный мир. 2 года спустя. В темной бездне под каменной платформой вспыхнули бесчисленные пятна белого света. Эти пятна сформировали фигуру Ируаши. Через мгновение он открыл глаза. Осознав, что тело падает вниз, он сложил печать одной рукой, подбросив себя вверх с помощью теневого клона. Он приземлился на каменную платформу, находившуюся над жилой дракона. Заметив, что внутренняя часть башни не имеет никаких следов поломок и разрушения временем, Ируаши облегченно вздохнул. Похоже, он не перенесся в далекое будущее. Если это и будущее, то не слишком далекое. И это не похоже на другое пространство. Ерваши закрыл глаза и вступил в контакт с иллюзорными часами, быстро узнав с их помощью о конкретной ситуации. Он не пересек пространство. Это все еще его изначальный мир. Прошло всего 2 года. Сейчас 47-й год от основания Конохи. В процессе поглощения энергии жилы дракона он покинул временную шкалу этого мира. Хотя энергия была поглощена очень быстро, но он вернулся на шкалу этого мира лишь спустя 2 года. Я словно был запечатан и сломал печать 2 года спустя. Ерваши покачал головой и вздохнул. Время иногда кажется слишком ужасным. К счастью, он пропустил всего 2 года, а не вернулся к моменту 4-й мировой войны Шиноби. Проблема невелика. Но теперь получается, по шкале этого мира, Какаши на год старше его. Чёрт! Просто не стоит упоминать об этом. Ни при каких обстоятельствах. В любом случае, даже после пропуска 2 лет, если судить по возрасту физического тела, Какаши все равно остается младшим братом, ведь сейчас ему всего около 12 лет. А, кстати, похоже, была разблокирована новая способность иллюзорных часов. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 149. Домен времени. Ерваши закрыл глаза. Когда он вновь открыл их, в глубине зрачков вспыхнули иллюзорные часы бледно-золотого цвета. Стрелка часов щелкнула 2 раза, переместившись с римской цифры 1 на цифру 3. В следующее мгновение прозрачный ореол, который мог видеть лишь Ерваши, вышел из его тела, быстро окутав диапазон примерно в 10 метров и резко остановившись. Это... Ерваши пристально осмотрел этот ореол, находясь прямо в его центре. В глазах вспыхнул свет. Он ощутил силу времени в пределах этого ореола. Домен времени. Это способность, соответствующая римской цифре 3. Ерваши поднял руку и сжал ладонь. В следующее мгновение вместе со скоростью потока времени Ерваши изменилась и скорость потока времени в пределах домена, резко контрастируя с внешним миром. Итак, я могу применять способности времени внутри домена. Ерваши задумчиво прошептал и сложил вместе указательный и средний палец левой руки. Вспыхнули дуги молнии. Рука двинулась вниз, разбив пол. Затем Ерваши раскрыл ладонь правой руки. Прозрачный ореол, обозначающий границу домена времени, заметно вздрогнул, но больше ничего не произошло. Невозможно применить способность обратного потока времени для всего домена времени разом? Нет, не так. В глазах Ерваши вспыхнул свет. Вдруг на кончике указательного пальца правой руки собрался пучок странной энергии, образовав небольшую сферу, внешне напоминающую стеклянный шар. Затем он мягко взмахнул пальцем. Шарик столкнулся с поврежденным полом и лопнул. Без единого звука пол вернулся в идеальное состояние. «Пуля времени?» Ерваши тихо прошептал, внимательно наблюдая за процессом. Затем вновь собрал на кончике пальца немного энергии времени и запустил ее перед собой. Небольшая сфера, содержащая энергию времени, вылетела за пределы домена времени. Пуф! Сфера сразу же щелкнула и сломалась. Энергия времени растворилась в воздухе. Не может покидать пределы домена времени. Ерваши быстро сделал суждение. Затем он провел ряд экспериментов, постепенно познавая новую способность. Он может менять по желанию скорость потока времени во всем домене. Внешне домен очень напоминает Рум, Опе-Опе-Номи из мира One Piece. Кроме того, способность обратного потока времени не может воздействовать на весь домен, но он способен заключить эту способность в пулю, которая может быть запущена в пределах домена времени. А также способность обратного потока времени может применяться путем физического контакта с объектом. Проще говоря, теперь Еруаши может применять способность обратного потока времени не только к себе. Он может применить данную способность к любому объекту в пределах домена времени, запустив в нее пулю времени или непосредственно прикоснувшись. Это означает, что отныне фуэндзюцу бесполезно против него. Независимо от того, какая печать была использована, необходимо просто открыть домен времени и прикоснуться к ней или использовать пулю времени, отменив эффект с помощью способности обратного потока времени. Кроме того, пространство домена времени можно изолировать от внешнего мира. Как только он изменит скорость потока времени внутри домена времени, любые физические объекты, предпринявшие попытку вторгнуться в него, будут разрушены. Поскольку скорость потока времени во внешнем мире и внутри домена времени сильно разнится, часть объекта, первой попавшая в домен, попадет под воздействие способности ускорения потока времени. Тогда как течение потока времени остальной части останется прежним, что не позволит ей двигаться в ногу с ускоренной частью. При попытке насильственно проникнуть в домен времени, тело будет растянуто и разорвано на куски. А при попытке насильственно покинуть его, тело будет сжато и превратится в мясную котлету. Домен времени эквивалентен чрезвычайно мощному барьерному ниндзюцу, превосходя построение 4 фиолетовых огней и даже построение 4 красных ян. Потому что это блокада на уровне времени. Преодолеть этот барьер можно, если тело обладает бессмертием, подобно шиноби, воскрешенным с помощью эдо-тенсей, или способно обращаться в воду, подобно членам клана Хозуки из Киригакуры, не боясь любых сдавливающих и растягивающих нагрузок. Кроме того, из домена времени можно сбежать с помощью пространственных ниндзюцу вроде Хирайшина и Камуи. Теперь у меня есть не только вспомогательные способности. Ерваши расслабленно потянул тело и улыбнулся. Хотя ранее ускорение потока времени и обратный поток времени были крайне мощными способностями, но по сути они относились лишь к типу поддержки, будучи не в силах проявить истинную мощь времени. Но с разблокировкой домена времени его способности времени образовали единое целое. Отныне можно не бояться фуэндзюцу и даже большинства атак. Возможность применять способность обратного потока времени к внешним объектам означает, что активировав домен времени, он может заблокировать удар завершенного Сусано пальцем одной руки. Теперь против меня могут быть эффективны лишь способности типа души, гинзюцу высшего уровня и пространственные способности вроде изгнания или чего-то подобного. Еруаши облегченно вздохнул. Способности типа души встречаются крайне редко. То же самое касается и гинзюцу высшего уровня. А говоря о пространственном изгнании, Кагуя может отправить его в независимое пространство с помощью Аминоминаки и оставить там навсегда. Или Обита может попытаться затянуть его в пространство Камуи и отказаться от этой способности навсегда, полностью разорвав связь между пространством Камуи и миром Шиноби. Среди них ему стоит бояться лишь Аминаминаки Кагуи. Камуи активируется слишком медленно. Пока Яруаши не пойдет на это намеренно, Обито не сможет затянуть его в свое пространство. В сравнении с Камуи, Аминаминаки Кагуи может быть применена мгновенно, без какого-либо процесса активации. Находясь в диапазоне действия способности, он может быть мгновенно перемещен в другое измерение. С этим было бы довольно трудно иметь дело. Что касается способностей типа души и высокоуровневых иллюзий, учитывая нынешнюю силу Яруаши, даже с помощью таких способностей с ним будет крайне трудно иметь дело. Пора идти. Ознакомившись со своими новыми способностями, Яруаши развернулся и выпрыгнул из башни. Когда он забрался на вершину башни, чтобы осмотреть окрестности, его взгляд устремился к определенному месту на окраине Роурана. Там разгорелась битва. Это было сражение шиноби, а не обычных людей. «Сдавайся, королева Роурана, вы не способны противостоять нам!» Канширо, манипулирующий марионеткой, холодно посмотрел на Сару. Марионетка выстрелила Сенбоном в направлении Сары. Сара взмахнула рукой, заблокировав Сенбон кунаем, и отступила назад. В этот момент она находилась в довольно тяжелом состоянии. На плече виднелась довольно глубокая рана, но девушка все еще стиснула зубы и решительно сказала: «Возможно, ты и прав, но я буду во что бы то ни стало защищать это место!» Это королевство оставлено ей покойной матерью. Садясь на трон, Сара давала клятву защищать это место всеми силами. Она ни в коем случае не собиралась отдавать Роуран в руки врага, даже если за это придется заплатить жизнью. Кроме того, она все еще ждет возвращения Яруаши. Даже если прошло уже 2 года, даже если Какаши отказалась от ожидания и ушел, она никогда не теряла веру. Сара твердо уверена в том, что Яруаши однажды вернется. Чтобы защитить свое королевство и дождаться Яруаши, Сара обучилась дзюцу у Какаши, а потом обучила своих стражей. К этому моменту они уже успели отразить несколько атак случайных шиноби. Но на этот раз их атаковали шиноби Сунагакуре. Они намерены взять Роуран под контроль и превратить его в свой передовой лагерь. Сара, конечно же, не могла согласиться с этим. «Похоже, ты не собираешься подчиняться, королева». Канширо холодно усмехнулся. «Тогда мне придется просто убить тебя. Хотя твоя сила неплоха, но все мое оружие покрыто ядом. Ты уже должна была начать ощущать его эффект». Действительно, Сара уже ощущала, как ее тело постепенно охватывает странный паралич. Услышав слова Канширо, она невольно вздрогнула. Похоже, ей не удалось защитить это место. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 150. Ты не умрешь. Похоже, у тебя довольно необычное телосложение. Канширо посмотрел на Сару и медленно сказал: «После контакта с моим ядом нормальные шиноби к этому моменту обычно уже теряют боеспособность». Сара, королева Роурана, унаследовавшая от матери особую родословную, позволяющую взаимодействовать с жилой дракона. После потери этого источника энергии она стала слаба и на данный момент может полагаться лишь на дзюцу, которым недавно обучилась у Какаши. Она взмахнула кунаем, отражая очередную атаку марионетки, и пошатнулась, чувствуя онемение в правой ноге. К этому моменту Сара еле держалась на ногах. Но даже если она устояла на ногах, руки уже поднимались с огромным трудом. «Ха, А видя это, Канширо холодно хмыкнул и взмахнул руками, манипулируя марионеткой с помощью нитей чакры. Острое копье, напоминающее хвост скорпиона, устремилось к груди Сары. Находясь под воздействием яда, Сара не могла уклониться от этого удара. Пух! Острое копье пронзило ее грудь. В стороны разлетелись брызги крови. Сара выплюнула глоток крови и с трудом повернула голову, посмотрев на высокую башню в центре Роурана. Я так и не дождалась его. Но, когда мир перед глазами Сары начал тускнеть, она увидела серебристую фигуру, спрыгнувшую с этой башни и помчавшуюся в ее направлении. В потухших глазах Сары отразился серебристый свет. Мимо промелькнула серебристая вспышка. Марионетка во форме скорпиона, управляемая Канширо, разлетелась на множество мелких кусочков. Фух! Яруаши аккуратно подхватила Сару и немного обеспокоенно спросил. «Что произошло? Почему ты сражаешься с шиноби?» Сара откашлялась, не в силах ответить на вопрос Яруаши. Но в последнее мгновение перед смертью в ее глазах вновь вспыхнула жизнь. «Ты вернулся». Она не ошиблась. Интуиция не подвела ее. Яруаши действительно вернулся. Хотя остались некоторые сожаления, но еще раз увидев Яруаши в последние мгновения жизни, она почувствовала, что ежедневное ожидание у жилы дракона было не напрасным. «Да». Яруаши кивнул и осмотрел глубокую рану на груди Сары. В глубине глаз промелькнуло чувство вины. Если бы он не тратил время на исследование новой способности и покинул башню сразу же после возвращения, Саре не пришлось бы пережить боль от такого ранения. Но похоже, она парализована ядом и не должна в полной мере ощущать боль. Почти. Вот уж не думала, что являясь быстрейшим шиноби в мире, я буду похож на Минато, постоянно опаздывающего на полшага. Но, к счастью, еще не все потеряно. Если бы он пришел немного позже, было бы очень сложно воскресить Сару. Сара не понимала, о чем говорит Яруаши. Мир перед глазами размывался. Сознание быстро погружалось во тьму. Но в этот момент Яруаши протянула руку и достала копье, пронзившее грудь Сары, а затем взмахнула рукой. Невидимая прозрачная сфера окутала окружающее пространство. Другая рука легла на грудь Сары. «Возвращайся». Яруаши произнес лишь одно слово. Вслед за этим вспыхнуло странное иллюзорное сияние. Затухающее сознание Сары начало проясняться. Размытый мир вновь стал ясным. Сара могла ясно видеть, как кровь, разбрызганная вокруг, пришла в движение и устремилась к ее телу. «Это...» Сара была ошеломлена, наблюдая за происходящим. Когда паралич отступил, она почувствовала прикосновение к груди и наклонила голову. Там Сара увидела руку Яруаши, лежащую на ране. К ней стекались потоки крови. Через короткое время Яруаши убрал руку, а рана исчезла без следа. «Я не позволю тебе умереть». Яруаши улыбнулся и повернулся, посмотрев на шиноби Суны, сражающихся с войском Роурана, а затем перевел холодный взгляд на Канширо. К этому моменту Канширо уже замер на месте и шокированно смотрел на Яруаши. По лбу струился холодный пот. В глазах вспыхнул намек на ужас. «Ты...» Он с неверием смотрел на Яруаши. «Разве этот человек не мертв? Почему? Канширо отказывался верить, что человек, стоящий перед ним, был серебряной вспышкой Конохи, потрясший мир шиноби 2 года назад. Но скорость, с которой двигался этот человек, и странные средства, с помощью которых была спасена Сара, это определенно не то, на что может быть способен обычный шиноби. Похоже, за время моего отсутствия многое произошло в мире шиноби. Нет, насколько я помню, в оригинальном фильме Роуран был уничтожен из-за войны. Яруаши разговаривала с самим собой, продолжая холодно смотреть на Канширо. Сразу после этих слов фигура Яруаши исчезла и появилась прямо перед Канширо. Правая ладонь, окутанная дугами молнии, пронзила его грудь, словно копье. Фух! По спине Канширо хлынул поток крови. Ты... А в глазах Канширо вспыхнуло нежелание и страх. Такая скорость и Рейтанзюцу. Это и правда тот самый человек. Человек, сокрушивший 3-го Райкаги и Ханзу Саламандру 2 года назад. Он не мертв. Фух. Яруаши вытащил руку и прошел мимо, даже не посмотрев на упавшего Канширо. Неужели он скрывался здесь эти 2 года? Канширо выплюнул глоток крови. Мир перед глазами быстро тускнел. Он не знал, с какой целью Яруаши скрывался на протяжении 2 лет, заставив весь мир шиноби считать себя мертвецом. Канширо знал лишь одно. Имя серебряной вспышки Конохи не исчезнет. Вскоре шиноби по всему миру вновь начнут испытывать страх при одном лишь упоминании этого имени. Яруаши посмотрела на сражающихся. Затем его фигура вспыхнула серебристым светом и пронеслась по полю битвы. В мгновение ока вторгшиеся шиноби-суны были сокрушены Яруаши. Сара ошеломленно сидела на земле, касаясь своей груди. Вскоре она пришла в себя и ощутила безграничную радость. Радость от спасения в настолько безвыходной ситуации. Ее ждала верная смерть. Неожиданно Яруаши смог исцелить настолько тяжелую рану. Она встала и осмотрела поле битвы. Повсюду мелькала серебряная вспышка и разлетались брызги крови. Силы Сунагакуры были полностью сокрушены. В глазах Сары вспыхнул яркий свет. Фух. Разобравшись с врагом, Яруаши вернулся к Саре. Извини. Он посмотрел на выздоровевшую Сару и извинился. Я задержался, заставив тебя страдать. Нет. Сара покачала головой. Она сделала шаг вперед, подняла руки и крепко обняла Яруаши. По щекам катились слезы радости. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 151. Поговорить с Кадзикаге. Когда Сара обняла Яруаши, он на мгновение задумался и не стал ничего предпринимать. Пережив резкие взлеты и падения на грани жизни и смерти, Сара, конечно же, испытала сильнейший стресс и нуждается в утешении. Неподалеку. Солдаты Роурана были ошеломлены, наблюдая за тем, как все их враги уничтожаются в мгновение ока. Затем они повернулись и увидели Сару, обнимающую Яруаши. Кто-то сразу же бросился к ним, но, сделав несколько шагов, резко остановился, вспомнив о серебряной вспышке, пронесшейся по полю битвы. Через некоторое время к ним подошел один из солдат и с колебанием сказал: «Ваше Высочество...» Услышав эти слова, Сара пришла в себя и осознала, что делает. Она поспешно опустила руки и сделала 2 шага назад. Щеки покраснели. Ируаши облегченно вздохнул. Он не евнух или бесчувственный убийца. Оказавшись рядом с такой красивой девушкой, он неизбежно ощутил некоторые эмоции и колебания. Ируаши заговорил первым. «Кажется, многое произошло за эти 2 года. Как ты обучалась дзюцу?» Когда Сара обняла его, Ируаши почувствовал чакру, текущую в ее теле. А также заметил, что она была вооружена кунаем. «Дзюцу, твой брат обучил». Сара отвела глаза и тихо ответила. Охранники Сары, наблюдающие за происходящим со стороны, посмотрели друг на друга. Будучи взрослыми людьми, они, конечно же, поняли значение поведения Сары и пристально уставились на Ируаши. Но при мысли о том, что Ируаши, скорее всего, и было той серебряной вспышкой, только что спасшей их, они заметно ослабили импульс. Через некоторое время. Немного пообщавшись с Сарой, Ируаши примерно понял суть происходящего. Но поскольку Роуран самодостаточен и находится посреди пустыни, они крайне редко контактируют с внешним миром и плохо понимают нынешнюю ситуацию в мире шиноби. Сара лишь знала, что Какаши ушел спустя примерно 3 месяца после его исчезновения, а весь мир шиноби, похоже, считает Ироши мертвым. «Я должен был оставить одного в живых». Ируаши погладил подбородок. Роуран располагается посреди пустыни на стыке страны ветра и страны огня, так что столкновение с шиноби совсем не удивительно. Но раньше Роуран мог полагаться на силу жилы дракона, чтобы противостоять им. Вместе с потерей жилы дракона Роуран утратил и способность сопротивляться нападкам со стороны шиноби. Потеряв связь со своим передовым отрядом, Суна, скорее всего, отправит другие отряды на поддержку. Проще было просто оставить кого-то в живых и позволить ему сообщить о произошедшем. Подумав об этом, Ируаши принял решение остаться в Роуране еще на несколько дней. С одной стороны, он хотел получше привыкнуть к новой способности. С другой стороны, он хотел оказать помощь Саре. Ведь именно он забрал у Роурана жилу дракона, позволявшую им сопротивляться внешним врагам. Сара, контролирующая жилу дракона, это не то, с чем могут иметь дело нормальные шиноби. В фильме Мукаде был побежден с помощью Минато, запечатавшего жилу дракона, что привело к невозможности использовать ее силу. На первый взгляд может показаться, что он сделал хорошее дело, но по факту именно это действие привело к последующей гибели Роурана. Можно сказать, что Роуран был принесен в жертву ради стабильности мира шиноби. Приняв решение, Ироши обратился к Саре. «Вскоре сюда может прийти еще больше шинобисуны, поэтому я пока что останусь здесь. По поводу твоей практики дзюцу, не стоит брать пример с Какаши. Сейчас его навыки и опыт довольно посредственны». «Ты уйдешь?» Сара поколебалась и спросила. Ироши кивнул. «Я шиноби и не могу оставаться здесь слишком долго. Ты должна понимать это». Глядя на поведение Сары, Ируаши, конечно же, прекрасно понимал, какой ответ она надеется услышать. Но в мире шиноби есть слишком много вещей, которые ему еще предстоит сделать. Невозможно надолго оставаться в Роуране. Сара прикусила губу, глубоко вздохнула и гордо подняла голову. «Я, королева Роурана, не нуждаюсь в твоем постоянном присутствии здесь!» Ируаши внимательно посмотрел на Сару. Ему вдруг стала любопытна личность ее отца. Похоже, на троне Роурана издавна восседают именно королевы. «Забудь, не стоит об этом думать!» Сара уже выразила свое отношение, И он, как порядочный человек, не собирается делать с ней ничего такого. Через 10 дней. Пустыня за пределами Роурана. Ероши сокрушил прибывшие силы Суны, на этот раз оставив в живых одного шиноби. Он равнодушно наблюдал за убегающим шиноби, не проявляя никакого намерения бросаться в погоню. «Все в порядке?» Сара с некоторым беспокойством обратилась к Яруаши. Яруаши еще немного посмотрела вслед убегающему шиноби и вернула клинок Кусанаги в ножны. «Отныне Суна не посмеет вторгаться в Роуран, но со случайными блуждающими шиноби могут возникнуть проблемы». Его репутации в мире шиноби было вполне достаточно, чтобы Суна больше не посмела вторгаться сюда. Но Роуран находится на границе двух великих стран, и тут неизбежно будут время от времени объявляться случайные шиноби. С генинами и чаунинами не возникнет проблем. Нынешняя Сара обладает силой на уровне элитного чаунина, а вдобавок есть обученные охранники, так что они смогут справиться с большинством случайных шиноби. Но в случае столкновения с джоунином могут возникнуть огромные проблемы. Это... Сара обеспокоенно посмотрела на Яруаши. Яруаши улыбнулась и похлопала ее по плечу. «Не переживай, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Я просто поговорю с Казыкаги». Сара была ошеломлена. «Поговорить с Казыкаги?» Хотя Сара имеет очень слабое понимание мира шиноби, но она, конечно же, знает, что существует 5 великих деревень, а их верховные лидеры носят титул Каги. «Казыкаги, разве это не верховный лидер Сунагакура?» Сара колебалась. «Разве ты не шиноби Канохи? Со слов Какаши я знаю, что у Канохи сейчас война с Суной. Как такое возможно?» «Это действительно так». Яруаши ухмыльнулся. «Война не должна была завершиться к этому моменту, но это не значит, что я не могу поговорить с ними. Можешь быть уверена, я решу этот вопрос». Сара не понимала, как именно Яруаши собирается разобраться с этим, но инстинктивно доверяла ему. Она обратилась к Яруаши. «Ты уже уходишь?» Он кивнул и улыбнулся. «Я загляну, когда будет свободное время. Запомни, Сара, ты должна стать сильным шиноби, чтобы иметь возможность защитить Роуран». «Да!» Сара решительно кивнула. На следующий день Яруаши покинул Роуран. Одинокая фигура шагала по пустыне на запад. Пункт назначения. Страна ветра. Сунагакура. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 152. Прибытие в Сунагакура. Страна ветра. Временный лагерь. Это был небольшой временный лагерь, насчитывающий немногим более 200 шиноби. Их задачей было создание хаоса на границе страны огня и наблюдение за движениями Канохи. После того, как исчезнувшую серебряную вспышку заменила желтая вспышка, великие деревни значительно ослабили давление на Каноху, не смея вступать в крупномасштабное столкновение. Все каги великих деревень прекрасно понимают, что выйдя на масштабное поле битвы, шиноби вроде Минато проявит ужасающую смертоносность. Поэтому они избрали тактику мелких стычек, пытаясь истощить Каноху. В центральной палатке лагеря. Йошики Кандо, элитный джоунин Сунагакуре, являющийся лидером этого лагеря, был очень обеспокоен. Отряд из 20 шиноби, отправленный на разведку в страну огня, резко перестал выходить на связь примерно месяц назад. И от него до сих пор не поступило никакой информации. Предположительно, отряд столкнулся с шиноби Канохи и был полностью уничтожен. Затем, примерно полмесяца назад, он отправил отряд из 10 шиноби в город королевства Роуран с целью его захвата и последующего превращения в передовой лагерь. Этот отряд тоже пропал без вести. Ситуация оказалась очень туманной и непонятной. Кандо даже начал подозревать, что Роуран уже захвачен Канохой. После долгих размышлений и колебаний он решил отправить в Роуран отряд разведчиков, чтобы попытаться понять ситуацию. До сих пор не вернулись. Кандо ударил по столу. Задачей отправленного отряда была лишь разведка. Они должны не сражаться, а лишь проверить ситуацию в Роуране и сразу же отступить. Оценивая прошедшее время, им пора бы уже вернуться. Чёрт! Он раздраженно воскликнул. Кандо злился не на отряд разведки, а на Каноху. Когда Суно возглавлял третий Кадзикаге, считавшийся сильнейшим Кадзикаге в истории, они не боялись конфликта с любой из великих деревень. Но третий Кадзикаге исчез при странных обстоятельствах, и в этом подозревалась именно Каноха. А затем Суна потерпела полный крах в войне с ней из-за появления ужасающей серебряной вспышки. Когда серебряная вспышка пропала без вести, предположительно умерев, они подумали, что это шанс, и вновь вступили в войну с Канохой. Но неожиданно место серебряной вспышки заняла желтая вспышка, продемонстрировав пугающую смертоносность в нескольких битвах подряд. Два последовательных провальных столкновения с Канохой сильно истощили Суно. Рост желтой вспышки пугает. Не то, чтобы он появился из ниоткуда. Прежде Минато уже получал потрясающие заслуги на полях битвы Третьей мировой войны Шиноби. Просто он всегда находился в тени серебряной вспышки, раз за разом заставлявшей содрогаться весь мир Шиноби. У великих деревень не было бы и шанса выстоять перед объединенной мощью серебряной и желтой вспышек. К счастью, серебряная вспышка мертва. В противном случае он не мог бы спать спокойно, боясь быть убитым прямо в лагере в любой момент. Когда Кандо пребывал в ужасном расположении духа, в палатку ворвалась фигура. Шиноби тяжело дышал и еле держался на ногах. Казалось, он долгое время бежал изо всех сил без остановок, не обращая внимания на свое состояние. Шиноби пошатнулся, упал на пол без сил и прохрипел. В его голосе чувствовалась паника и неподдельный ужас. «Старший Кандо, чрезвычайная ситуация!» Заметив, что упавшим без сил шиноби был член отряда разведки, ранее отправленного в Роуран, Кандо сильно нахмурился. Судя по развернувшейся перед ним сцене, новость не будет хорошей. Кандо посмотрел на разведчика и недовольно проворчал. «Что могло вызвать у тебя такую панику? Неужели серебряная вспышка восстала из мертвых, а?» Разведчик тяжело вздохнул и посмотрел на Кандо. «Старший, вы уже в курсе?» Кандо застыл на месте. Некоторое время он никак не реагировал. Затем глаза Кандо резко расширились. Он шагнул вперед, схватил разведчика за грудки, поднял и взревел. «Что ты сказал?» «Прибыв в Роуран, мы столкнулись с серебряной вспышкой Канохи. Только мне удалось выжить. Ранее пропавший отряд, боюсь, тоже...» Пух. Кандо опустил руки, уронив обессилевшего разведчика на пол. Он пребывал в ошеломленном состоянии. В голове вспыхнула сцена из прошлого. Сцена убийства Чиё серебряной вспышкой на том поле битвы. В глубине души Кандо вспыхнул страх. Он распространился, словно смертельный яд, поразив его разум. Тело начало дрожать. В глазах читался страх. Серебряная вспышка Конохи. Этот ужасающий шиноби жив! Нужно срочно доложить лорду Кызыкаге! Новость о возвращении серебряной вспышки быстро распространилась по лагерю. Все присутствующие шинобисуны ощутили ужас и страх. Хотя серебряная вспышка пропала без вести 2 года назад, но те шокирующие новости, раз за разом заставлявшие содрогаться весь мир шиноби, не могли быть забыты. В тот день шинобисуны вновь ощутили это. Ощутили ужас и страх при одной лишь мысли о серебряной вспышке Конохи. Где-то в стране ветра. Отсутствие карты страны ветра не помешало Яруаши найти путь к Суногакуре. Ведь даже простые мирные жители знают местоположение великой деревни, расположенной в их стране. Попав на территорию страны ветра, он просто нашел случайный городок и получил необходимую информацию, а затем пошел прямиком к Суне. Через несколько дней он нашел Суногакуре. Поскольку Суна расположена в крайне засушливом и недружелюбном климате, посреди пустыни ее архитектура направлена на защиту от ветра и песка. Деревня взята в кольцо огромной массивной каменной стеной, обеспечивающей идеальную защиту от ветра и песка. На самом деле, не было бы ошибкой назвать эту стену скалой. Вид сверху. Создается ощущение, что был вырезан центр огромной плоской скалы, а затем в образовавшемся пространстве построили деревню. Суногакуре выглядит гораздо эффектнее, чем Коноха. Это действительно впечатляет. Интересно, как выглядят остальные великие деревни. Стоит их посетить, если появится свободное время. Но Каги, вероятно, будут не очень рады такому гостю. Яруаши, стоящий неподалеку от Суногакуре, усмехнулся. Он хорошо знал, что из себя представляет Суногакуре, но вживую это, конечно же, выглядит намного более впечатляюще. Яруаши помнит, что вся деревня окружена гигантской каменной стеной, и есть только один очень узкий и длинный вход, усиленно охраняющийся шинобисуны. Как лучше начать? Яруаши задумчиво пробормотал, глядя на Суногакуре перед собой. Немного подумав, он кивнул и вытащил клинок Кусанаги из ножен, затем его тело извергло ужасающий импульс чакры, были открыты 3, 4 и 5 врата. Яруаши медленно поднял руки, сжимающие клинок Кусанаги. Под его контролем к клинку хлынул бушующий поток чакры атрибута молнии. Через некоторое время клинок начал сиять ослепительным светом, словно солнце. Итак, начнем с подобающего приветствия. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 153. Небесная вспышка. Суногакуре. В конференц-зале на верхнем этаже здания Кызыкаге. Здесь собралось большое количество шинобисуны. Царила тяжелая и гнетущая атмосфера. На лбах многих элитных джоунинов выступал холодный пот. В городе-королевстве на границе страны огня объявилась серебряная вспышка. Вы уже должны быть в курсе. Кызыкаге Раса осмотрела всех присутствующих и серьезно сказал: «Я собрал вас всех здесь, чтобы услышать мнение по данному вопросу. Серебряная вспышка Конохи не умерла. В момент получения данной информации в сердце расы вспыхнула сильная дрожь. Его разум сразу же поглотили мысли о том, что пропажа и смерть серебряной вспышки были инсценированы с какой-то определенной целью. Итак, какова цель Конохи? Многие даже боялись об этом думать. С желтой вспышкой и живой серебряной вспышкой Коноха очень близка к обладанию силой, достаточной для объединения мира шиноби. Хотя объединение мира далеко не так просто, как разгром других великих деревень. Ассимиляция и объединение будет крайне трудоемким и длительным процессом. Ведь даже поглощение небольших стран великими странами вызывает кучу хлопот и отнимает много времени. Но невозможно отрицать угрозу Конохи. Серебряная вспышка должна была скрываться в Рауране на протяжении 2 лет с какой-то целью. Возможно, имеет место какой-то тайный замысел против нашей деревни. Лорд Кадзукаге, похоже, деревня должна немедленно войти в состояние наивысшей боевой готовности. Элитный Джоунин, сидящий слева от расы, осторожно сказал. Раса кивнул. Я уже приказал Анбу удвоить оборону и повысить интенсивность обнаруживающих барьеров до максимума. Кроме того, я отправил отряды шиноби в ключевые места. Они готовы сообщить об изменениях ситуации в любой момент. Один из джоунинов облегченно вздохнул. «Это действительно наш Кадзукаге. Вы уже предприняли все необходимые меры предосторожности». «Нет». Рассам покачал головой. «Но этого недостаточно. Если Коноха действительно что-то замышляла против нас на протяжении этих 2 лет, как только план будет приведен в действие, мы можем попасть в крайне тяжелую ситуацию». Поэтому необходимо как можно быстрее понять замысел Конохи и цель серебряной вспышки. У вас есть идеи на этот счет? В конференц-зале воцарилась тишина. Через некоторое время кто-то осторожно сказал. Лорд Кадзукаге, я думаю, необходимо отправить разведчиков в Рауран для проверки ситуации. Скорее всего, замысел Конохи плотно связан с этим местом. «Нет». Другой шиноби сразу же возразил. «Я возражаю против проведения разведки в Рауране. Если серебряная вспышка все еще там, мы отправим людей на верную смерть. Думаю, нет необходимости объяснять, насколько силен и смертоносен этот человек. По моему мнению, мы должны связаться с нашими шпионами в Конохе. Они должны любой ценой как можно скорее выяснить цель Конохи. Кроме того, необходимо сообщить о произошедшем Ивагакуре». Кто-то задумчиво сказал. «Не забывайте, что к северу от Роурана располагается страна дождя. Сейчас в нее вторглись силы Ивы, и там творится хаос. Так что появление серебряной вспышки может быть связано с Ивой. Узнав об этом, Цучикага тоже заставит своих шпионов действовать активнее». «Я так не думаю. Не стоит сообщать Ивагакуре. Давайте просто поднимем свою боеготовность до максимума». Другой шиноби возразил. «Если Коноха действительно нацелена на Иву, зачем нам помогать им шпионить за Конохой?» Это мнение было быстро отвергнуто большинством присутствующих. Это неудивительно. Сейчас не время для интриг между великими деревнями. Если Альянс будет недостаточно прочен и един, Коноха однозначно сломит их. К тому моменту все будет кончено. Раса выслушал мнение присутствующих и погрузился в задумчивость, постукивая пальцами по столу. В конференц-зале воцарилась тишина. После уничтожения неподконтрольных шиноби и отправки Эбизо на пенсию, Суна оказалась под полным контролем расы. Все высшие слои деревни подчиняются ему. Через некоторое время раса встал и серьезно сказал. Отдел связи должен немедленно связаться с Ивой и сообщить им о происходящем. Есть! Командир отдела связи принял приказ. Раса посмотрела на командира отдела разведки. Немедленно разверните силы. Необходимо удвоить количество разведчиков на нашей границе. Особенно внимательно следите за направлением Роурана. Но не смейте приближаться. Есть! Командир отдела разведки немедленно принял приказ. Затем Раса раздал еще несколько приказов, подняв бдительность Шинобисуны на всей территории Страны Ветра до предела. Серебряная вспышка невероятно опасный шиноби. Он способен нести угрозу даже в одиночку. Хотя теперь мы полностью готовы и можем не бояться неожиданной атаки, но если он объединит усилия с желтой вспышкой, ситуация может стать очень опасной. Как только неподалеку будет замечено какое-то подозрительное движение, мы должны эвакуировать жителей деревни немедленно. Раса оперся руками об стол и торжественно сказал. И мы должны быть готовы отказаться от деревни в любой момент. Все присутствующие должны подготовиться к такому развитию событий. Это... Шиноби посмотрели друг на друга. Отказаться от деревни. Разве Кызыкаги не чрезмерно осторожен? Необходимо понимать, что просто эвакуация и отказ от деревни – это два совершенно разных понятия. Отказ от деревни приведет к огромным потерям. Хотя присутствующие имели некоторые сомнения по этому поводу, но никто не смел возражать против решения Кызыкаги. Они уже начали размышлять о конкретных шагах и мерах. Но в этот момент многие из присутствующих шиноби вздрогнули. Выражения лиц изменились. Все они одновременно с расой резко повернулись в определенном направлении. Такая чакра! Что происходит? Все шиноби, обладающие сенсорным восприятием, ощутили ужасающую чакру в этом направлении. Повернувшись, они обратили внимание на небо, неизвестно когда успевшее затянуться тучами. С неба падали дуги молнии, устремляясь именно в направлении этого ужасающего импульса чакры. Наблюдая за этой сценой, все присутствующие были потрясены и ощутили очень плохое предчувствие. Неужели? Расе пришла на ум одна очень нехорошая мысль. Когда он уже собирался что-то предпринять, в этом направлении внезапно вспыхнуло яркое белое сияние. Это сияние затмило небо. Оно было похоже на восходящее солнце, окутанное множеством дуг молнии. В этом направлении, за пределами Сунагакуры, Яруаши крепко сжимал клинок Кусанаги, превратившееся в яркое белое солнце. В следующее мгновение в его глазах вспыхнул свет. Небесная вспышка. Он шагнул вперед и сделал резкий горизонтальный взмах клинком. Фух! Белое сияние, затмевающее окружающий мир, изверглось из клинка Кусанаги, сформировав огромную горизонтальную дугу. Эта ужасающая дуга столкнулась с массивной каменной стеной, окружающей Сунагакуры, но не замедлилась ни на мгновение. Она пронеслась по деревне и вышла по другую сторону каменной стены. Яруаши медленно опустил клинок Кусанаги, на лезвии которого все еще потрескивали дуги молнии, спокойно наблюдая за Сунагакуре перед собой. В этот момент, под шокированными взглядами многочисленных жителей Суны, все здания деревни вместе с окружающей стеной были рассечены горизонтально по центру. Отсеченная половина поднялась в небо. Казалось, небо и земля отделились друг от друга. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 154. Время на подготовку. По меркам мира One Piece, это должно быть сопоставимо со слэшем великого мастера меча. Ероши посмотрел на результат атаки и тихо прошептал. В этот момент. Многочисленные жители Суны пребывали в оцепенении, наблюдая за отсеченной частью деревни, поднимающейся в небо. Что за чертовщина? Кто-то вышел из оцепенения и в ужасе закричал. В то же время отсеченная часть деревни постепенно замедлилась, теряя импульс, и под действием силы тяжести начала падать вниз, разваливаясь на куски. Проклятие! Четвертый Кызыкаги отошел от шока и громко взревел, подняв руки к небу. Фух! Огромная масса песка устремилась в небо в попытке удержать ближайшие к Расе падающие здания. Другие шиноби тоже отреагировали и начали судорожно складывать печати, высвобождая разнообразные ниндзюцу в направлении падающей части деревни. Бух! Прогремел чудовищный рев. Объединив усилия, шиноби Суны смогли предотвратить падение большей части осколков, не допустив второй волны ужасающих разрушений. Но массивные каменные стены, окружающие деревню, было невозможно остановить. Шиноби Суны оставалось лишь беспомощно наблюдать за их падением. Бух! В момент падения отсеченной стены земля сильно содрогнулась, словно началось землетрясение. Чудовищный удар поднял в воздух огромное количество песка за пределами деревни. Гигантские бушующие клубы песка разлетались во все стороны, также поглотив и место, где находилась Яруаши. Яруаши, купающийся в серебристом свете, спокойно шагал вперед. Ни одна песчинка не смогла прорваться через чакру атрибута молнии, окутывающую его тело. Он медленно приближался к Сунагакуре, сжимая в руке клинок Кусанаги. Достигнув уровня Суперкаги, Яруаши решил использовать свою мощь на полную катушку. В противном случае было бессмысленно тяжело трудиться ради этой силы. Поскольку Пейн способен в одиночку сокрушить Коноху, то и он может проделать это с Суной. Шиноби, обладающий силой на уровне Суперкаги, способен в одиночку противостоять целым великим деревням. Что происходит? Это вражеская атака! Огромное количество шиноби ошеломленно кричало, оглядываясь по сторонам. Они все еще не могли понять, что именно происходит. В этот момент внимание шиноби, находившихся ближе к Яруаши, привлекла серебристая фигура, спокойно шагающая посреди бушующего песка. Наблюдая за неторопливо приближающимся Яруаши, они постепенно отошли от шока, вызванного слишком кардинальными и внезапными изменениями, демонстрируя неверующие взгляды. Этот человек! Как такое может быть? У одного из шиноби на лбу выступил холодный пот, в глазах вспыхнул ужас. Это же серебряная вспышка, Конохи! Серебряная вспышка! Разве этот человек не считался мертвым? Черт, оказывается, этот монстр жив! Эти ужасающие разрушения, скорее всего, были вызваны легендарным ниндзюцу Супер С-ранга Серебряной Вспышки. Стой! Ублюдок! Окружающие шиноби вытащили оружие и начали гневно кричать. Но наблюдая за неспешно приближающейся фигурой Яруаши, они начали подрагивать. На лбах выступил холодный пот. В их головах проносились ужасающие подвиги Серебряной Вспышки, потрясшие весь мир шиноби 2 года назад. Кто-то нервно сглотнул. Руки ближайших шиноби сильно подрагивали. Они хотели атаковать Серебряную Вспышку, но когда он неспешно проходил мимо, тела шиноби сковывал непреодолимый страх, а спины покрывались холодным потом. Ужасающий импульс бушующей чакры, исходящий от Яруаши, плюс эти чудовищные разрушения и громкая слава в мире шиноби. Все это превратилось в неосязаемую ауру, окружающую его фигуру. Она заставляла всех окружающих шиноби Суны чувствовать ужасающее давление и удушье, возрастающее с каждым неспешным шагом Яруаши. Никто не осмелился сделать шаг. Все ближайшие шиноби безмолвно наблюдали за Яруаши, входящим в деревню. В этот момент из центра деревни прибыло несколько фигур, первый из которых, конечно же, был четвертый Казака Гераса. За ним следовали шиноби Анбу и высокопоставленные командиры разных отделов. Увидев фигуры Яруаши, Раса заскрежетал зубами. Это действительно серебряная вспышка Конохи. Раса не ожидал, что это произойдет настолько быстро. Другая сторона прибыла в деревню вскоре после того, как они получили сообщение. Меры предосторожности, принятые им еще до собрания, еще только приводились в исполнение и просто не сработали. Есть только серебряная вспышка. Да, лорд Казакаги, я не чувствую других присутствий. А один из командиров, являющийся отличным сенсором, ответил Расе. В то же время он пристально наблюдал за Яруаши с напряженным и мрачным выражением лица. Это серебряная вспышка Конохи. Этот человек несет ужасающую угрозу даже в одиночку, что было явно продемонстрировано тем пугающим ударом, разделившим всю деревню на две части. Даже ниндзюцу S-ранга не может обладать подобной мощью. Серебряная вспышка действительно способен в одиночку угрожать целой великой деревне. Ему на ум невольно пришел шиноби, появившийся в конце эпохи воюющих государств и до сих пор почитающийся всем миром как бук шиноби, легендарный Сэнджу Хаширама. Именно он был последним известным шиноби, способным сокрушать великие деревни за счет одной лишь личной силы. Серебряная вспышка! Что ты собираешься делать? А Раса не стала сразу же бросаться на Яруаши, а остановилась на некотором расстоянии и громко воскликнул, соблюдая предельную бдительность. Он сделал вывод, что серебряная вспышка не намерен просто атаковать и уничтожить деревню. В противном случае он не остановился бы на одной атаке, а развязал целую серию. Я пришел, чтобы обсудить с тобой один вопрос. Яруаши, купающийся в серебристом свете, посмотрел на Расу и спокойно сказал. Но не думаю, что ты легко пойдешь на это. Эти слова заставили Расу и других окружающих шиноби Суны ощутить сильный гнев. Но раз Яруаши не делал шаг, то и они не осмеливались действовать опрометчиво, продолжая пристально наблюдать за одним из опаснейших шиноби в мире. «О чем же ты хочешь поговорить?» Раса заскрежетал зубами и обратился к Яруаши. Взгляд Яруаши пронесся по Расе и шиноби Суны, которых собиралось здесь все больше и больше. «Будет лучше, если мы обсудим это попозже. А сейчас...» Я даю вам время на подготовку. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 155. Это все? Раса нахмурилась, не понимая, что имеет в виду Яруаши. Время на подготовку к чему? Яруаши рассеял дуги молнии, потрескивающие на лезвии, и неторопливо вернул клинок Кусанаги в ножны, спокойно наблюдая за Расой и остальными. «Конечно же, я даю вам время на подготовку к моей атаке. Поспешите, я скоро начну». Эти слова сильно удивили Расу и остальных. На мгновение они даже подумали, что услышали глупую шутку. «Что за бред? Какой в этом смысл?» «Да это время на подготовку к атаке! Он что, сошел с ума? Это Суннагакура, одна из пяти великих деревень Шиноби. Их общая боевая мощь выходит далеко за пределы Амегакура. В голове Рассы промелькнула одна мысль. Он помрачнел и спросил. «Ты просто привлекаешь наше внимание, не так ли? Конечно же, ты не мог прийти в одиночку. Есть силы, вторгающиеся с другого направления». Расса мог объяснить действия Яруаши только так. Он нанес удар по деревне и привлек их силы сюда, давая своим товарищам возможность спокойно проникнуть в деревню и совершить какое-то действие. Возможно, они нацелены на джинчурики? Придя к такому выводу, Расса помрачнел еще сильнее и заскрежетал зубами. Он не мог придумать эффективные контрмеры, потому что Яруаши оказывает чудовищное давление и действительно успешно отвлекает их. Сюда стекалось огромное количество шиноби. В передних рядах стояли джоунины и элитные джоунины. Все они либо держали оружие, либо подняли руки, готовясь складывать печати в любой момент. Яруаши посмотрел на собирающихся шиноби Суны и обратился к Рассе. «Не нужно отвлекаться на лишние мысли, Кадзукаге. Здесь нет никакого скрытого плана. Итак, вы готовы?» Тишина! Воцарилась тяжелая атмосфера. Многие шиноби чувствовали сильное удушье. В этот момент в глазах Рассы вспыхнул холодный свет. Он принял решение. Даже если кто-то прямо сейчас проник в деревню с другого направления, никакого смысла думать об этом нет. Только сосредоточив свои силы здесь и подавив Яруаши, они смогут спокойно ответить на атаки с других направлений. Вперед! Яростный крик Рассы разрушил застоявшуюся атмосферу. Получив команду Кадзукаге, многочисленные шиноби, уже ожидавшие этого, отреагировали практически мгновенно, начав складывать печати. Хлынуло множество потоков чакры. Через мгновение место, где находилась Яруаши, было поглощено бесчисленными ниндзюцу разных атрибутов, среди которых преобладали футон и дотон. Прогремела чудовищная серия взрывов. Земля неустанно содрогалась, словно велась непрерывная бомбардировка из крупнокалиберных орудий. «Получилось!» Какой-то шиноби нервно сказал, наблюдая за чудовищной серией взрывов. Сенсор, стоящий неподалеку, пристально наблюдал за Яруашей с помощью сенсорного восприятия, не смея допускать ни малейшей небрежности. В его глазах вспыхнуло удивление. «Он все еще стоит на месте!» «Хм, у него не было возможности сбежать». Расса, стоявший с поднятыми руками, холодно сказал. Он прибыл сюда раньше всех и успел незаметно пометить золотой песок в землю под ногами Яруаши. Отдавая команду к атаке, он сковал ноги противника этим песком, лишив его возможности передвигаться. «Думал, что можешь презирать любого противника, полагаясь лишь на скорость и рейтанзюцу? Ты посмел столкнуться с Кадзукаге на территории Суннагакуры, и теперь заплатишь за это горькую цену!» Тон Рассы был жестким. Невозможно стать Кадзукаге, полагаясь лишь на стратегию и интриги. Необходимо обладать огромной силой, выходящей далеко за пределы нормального шиноби. Бум-бум-бум! Непрерывный грохот наконец-то прекратился. Столкнуться с такой чудовищной серией атак, будучи связанным лордом Кадзукаге, должно быть, тело этого парня полностью уничтожено. Кто-то тихо прошептал. Окружающие шиноби заметно расслабились, но все еще сохраняли в сердцах след бдительности. В конце концов, это была серебряная вспышка Конохи, шокировавшая весь мир шиноби. С трудом верилось в такую легкую победу над ним. Все пристально смотрели в направлении Яруаши. В следующее мгновение Раса и все окружающие шиноби резко напряглись, заметив серебристый свет, сияющий посреди пыли. Когда пыль рассеялась, они увидели Яруаши, купающегося в серебристом свете. Руки сложены на груди. Казалось, он вообще не двигался. Но! На его теле не было никаких ранений, даже одежда не повреждена. Увидев это, все шиноби-суны, в том числе и Кызыкаги, показали неверующие взгляды. Как такая атака могла быть совершенно неэффективной? Невозможно. Все это время в моем восприятии он оставался на одном месте, вообще не перемещаясь. Сенсор с ужасом и неверием воскликнул. Под неверующими взглядами многочисленных шиноби спрессованный золотой песок, сковывающий ноги Яруаши, рассыпался без единого звука, будто столкнувшись с какой-то странной невидимой силой. «Как такое может быть? Мой золотой песок!» Раса заметно напрягся, наблюдая за этой сценой. Его золотой песок, принявший собранную и спрессованную форму, по прочности далеко превосходит любую сталь. Даже сильным пользователям кендзюцу трудно преодолеть его. Но Яруаши просто спокойно стоял на месте и прибегнул к какой-то непонятной силе, чтобы справиться с ним. Раса отчетливо ощущал, что при столкновении с этой силой его золотой песок вышел из-под контроля и рассыпался, теряя форму. «Это все?» Яруаши обвел взглядом шокированных шиноби-суны и покачал головой. «Похоже, я переоценил вас, ребята». Он опустил руки, сложенные на груди, и двинулся прямиком к Рассе. Не было продемонстрировано какой-то удивительной скорости. Яруаши просто шагал в размеренном темпе. На лбу Расы выступил холодный пот. Он стиснул зубы и взмахнул руками в направлении противника. Собралось большое количество золотого песка в попытке запечатать Яруаши. Но, соприкасаясь со своей целью, потоки песка рассыпались в одно мгновение. Казалось, тело Яруаши содержит какую-то странную силу, способную оказывать сильнейший сдерживающий эффект на джитон. «Футон! Ураганные лезвия ветра!» Шиноби Анбу, стоявший рядом с Расой, быстро сложил серию печати и яростно выдохнул. Изо рта хлынул обильный поток чакры атрибута футона. Паутина хаотично вращающихся лезвий ветра устремилась к Яруаши. Ко всеобщему ужасу и неверию окружающих, при соприкосновении с телом Яруаши, эти лезвия ветра, как и золотой песок расы, мгновенно потеряли свою силу и рассеялись в воздухе. Что за чертовщина? Что не так с телом серебряной вспышки? Наблюдая за этой сценой, шиноби-суны возмущенно воскликнули. Из-за повышенной интенсивности предыдущей серии атак окружающие не смогли увидеть процесс отражения ниндзюцу. Но в этот момент они могли ясно наблюдать за ним. Соприкасаясь с телом Яруаши, любые атаки будто разбиваются об жестокую непробиваемую стену, не в силах продвинуться ни на миллиметр. Под недоумевающими и возмущенными взглядами шиноби-суны Яруаши продолжал спокойно шагать к Расе. Он позволил шиноби-суны спокойно атаковать себя, чтобы проверить эффективность домена времени на практике. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 156. Божественное затмение. Как и ожидалось, активировав домен времени, он может применить эффект обратного потока времени к любому объекту, вошедшему в контакт с его телом. Именно это сейчас и происходило. Это состояние можно назвать камуи типа времени. Я назову эту способность божественным затмением. Яруаши тихо прошептал. Обратный поток времени, разрушающий и отнимающий силы у всего, что посмеет встать у него на пути. В отличие от Камуи, позволяющему проходить атаки сквозь тело, божественное затмение сокрушает все, что касается его тела. Единственным ограничением является то, что объекты, вошедшие в контакт с его телом, не должны существовать слишком долго. В противном случае способность обратного потока времени не сможет вернуть объект к моменту его рождения, тем самым полностью уничтожив его. Именно поэтому атакующая мощь божественного затмения не так велика. Даже исчерпав всю энергию времени, содержащуюся в иллюзорных часах на данный момент, получится вернуть человека максимум в состояние 20-летней давности, хотя при столкновении с противником, имеющим возраст менее 20 лет, это будет мгновенным убийством. Но в целом данная способность не имеет большой мощи в плане атаки. Но в обороне ниндзюцу становится полностью неэффективным против него, ведь шиноби не может держать во рту великий огненный шар на протяжении 20 лет, а потом использовать его в битве. Золотого песка расы это тоже касается. Хотя сам по себе этот золотой песок родился в далеком прошлом, но его попадание под контроль джетона расы – это вопрос лишь нескольких секунд, поэтому джетон бессилен перед божественным затмением. Увеличение скорости потока времени, обратный поток времени, домен времени, пуля обратного потока времени, божественное затмение. На данный момент это все способности типа времени, находящиеся в моем распоряжении. Когда Яруаши спокойно шагала вперед и анализировала свои способности, Раса напряженно посмотрела на него и громко взревел, взмахнув руками. Он больше не мог продолжать спокойно стоять на месте. «Джетон! Золотой клинок!» Под контролем расы хлынуло огромное количество золотого песка и собралось перед Яруаши, сформировав огромный золотой клинок. Через мгновение клинок обрушился на него. Столкнувшись с этим огромным клинком, Яруаши спокойно поднял голову и протянул правую руку вверх, поприветствовав атаку Кадзукаги указательным пальцем. «Просто пальцем?» Шиноби Суны были ошеломлены, наблюдая за этой сценой. Под пристальными взглядами множества шиноби, палец Яруаши столкнулся с огромным золотым клинком расы. Огромный песчаный клинок, имеющий длину более 10 метров, резко застыл в воздухе. Шиноби Анбу и остальные с неверием наблюдали за тем, как твердый золотой клинок содрогнулся и рассыпался на множество мелких песчинок, будто бы столкнувшись с какой-то ужасающей невидимой силой. Тишина! Сердце расы содрогнулось. Он сделал все возможное в попытке удержать золотой клинок от разрушения, но это не имело вообще никакого эффекта. Как и ранее, песок рухнул, соприкоснувшись с телом Яруаши. Его золотой клинок, сформированный с помощью джетона, был уничтожен одним лишь пальцем серебряной вспышки. Неужели это тело, не казавшееся слишком сильным, было закалено до ужасающей степени, выходящей даже за пределы третьего Райкаги? Если лишь до такой степени, тогда это конец. Яруаши остановился, опустил палец и достал клинок Кусанаги, безразлично посмотрев на шиноби Суны, уже начавших ощущать сильный страх. Он спокойно сказал. «Человек, осмелившийся вступить в войну, должен познать боль, чтобы в полной мере осознать драгоценность мира, наступившего после завершения войны. Поэтому почувствуйте боль». «Испытайте боль! Примите боль! Поймите боль!» Фух! Серебристый свет осветил все вокруг. Шинобисуны начали судорожно применять разнообразные ниндзюцу в попытке оказать сопротивление. Раса тоже присоединилась к ним, сформировав массивный барьер из золотого песка. Но все это было сокрушено Яруаши. Неважно, был ли это барьер, печать или какое-то другое дзюцу, ничто не могло остановить Яруаши. Серебристый свет несся по полю битвы, разрушая и сокрушая все на своем пути. Везде, куда бы он ни направился, в стороны разлетались брызги крови и на землю падали бездыханные тела. Проклятие! Отступайте! Немедленно! Столкнувшись с настолько ужасающим и непреодолимым противником, Раса начал ощущать страх. Он громко закричал, продолжая предпринимать попытки задержать Яруаши с помощью золотого песка. Но золотой песок не мог идти в ногу со серебряной вспышкой. Через короткое время. Шиноби, окружившие Расу, будь то джоунины или элитные джоунины, практически все они валялись на земле, не имея и шанса на сопротивление при столкновении с Яруаши. Даже простейшие дзюцу не могли быть применены. Увидев эту сцену, рядовые шинобисоны, находившиеся неподалеку, полностью утратили боевой дух. Они начали разбегаться во все стороны, не решаясь прийти на помощь Кызыкаге и встать на пути у Яруаши. Фух! Практически все шиноби, окружавшие Расу, были убиты. Видя, что все шиноби разбежались в разные стороны, и на поле битвы осталось лишь Кызыкаге, Яруаши медленно повернулся к Расе. В следующее мгновение его фигура размылась. Раса тоже хотела сбежать, но у него не было такой возможности. Из-за невозможности атаковать противника джетоном, он был вынужден собрать золотой песок вокруг тела и сжать его, сформировав плотный доспех. Фух, к этому моменту Яруаши уже закрыл домен времени и не использовал божественное затмение. Он просто обрушил клинок Кусанаги на Расу. Пятые грозовые врата и пятикратное ускорение потока времени в сочетании с проникающей мощью Райкири. Этот удар с легкостью пронзил золотую броню Расы. Клинок прошел через плечо Расы, пронзив тело насквозь и пригвоздил его к камню неподалеку. Раса посмотрел на Яруаши. В его глазах вспыхнул страх. Яруаши тоже посмотрел на него и через некоторое время сказал: «Вот теперь мы можем поговорить, лорд Кызыкаге». «Ты... о чем ты хотел поговорить?» Голос Расы дрожал. Неясно, было ли это из-за боли от раны в плече, из-за страха перед Яруаши или боязни смерти. Яруаши повернул голову в определенном направлении и сказал: «На стыке страны огня и страны ветра расположен небольшой город королевства под названием Роуран. Ты должен запомнить лишь одно. Теперь это моя территория». На лбу Расы выступил холодный пот. Яруаши неторопливо вытащил клинок Кусанаги, стряхнул с него кровь и продолжил: «Твои люди вторглись туда ранее, поэтому я решил нанести визит. Я не хочу, чтобы кто-то вторгался в Роуран вновь, ни шиноби-суны, ни какие-либо другие шиноби. В противном случае я снова приду в гости, чтобы поговорить по душам. Ты понял?» В оригинальной истории Раса был настолько жаден до власти, что даже превратил собственного сына в джинчурики. А когда потерял уверенность в его способности контролировать Шукаку, начал подсылать убийц. Даже не стоит обсуждать вопрос того, насколько сильно такой человек лелеет собственную жизнь. Яруаши было противно марать свой клинок, убивая подобного персонажа. В этом не было слишком большой необходимости. Обладая абсолютной силой, можно с легкостью контролировать человека вроде Расы, а вместе с ним и всю Суну. Это как раз кстати. Пусть Суна отвечает за охрану Роурана. Если бы на месте Расы был Райкаге, то у Яруаши не было бы другого выбора, кроме как убить его. В конце концов, он не Учиха Мадара, способный с помощью Шарингана брать под контроль шиноби такого уровня. Если он полностью сокрушит деревню и убьет Рассу, по стране ветра разбежится множество шиноби Суны. В таком случае ему придется самому остаться в Роуране или использовать шиноби Конохи для защиты. Также стоит учитывать и другие неприятные вопросы. Так что это лучший вариант. Конечно, коварный и безжалостный человек вроде Рассы никогда не будет по-настоящему покорным. Но пока Яруаши не умрет или Кызыкаги не найдет способ иметь с ним дело, ему останется только спокойно сидеть на месте, боясь за свою жизнь. Оценивая способности Рассы, даже если этому человеку удастся дожить до 4-й мировой войны шиноби, он не найдет способа справиться с силой, которую Яруаши продемонстрировал сейчас. Понял. А Расса прикрыл рану на плече и нервно кивнул. В то же время в его сердце вспыхнуло удивление. Неожиданно Яруаши вторгся в Суну из-за личных интересов, а не из-за Конохи. В противном случае он был бы уже трупом. Расса наконец-то стал Кызыкаги и приложил огромные усилия, чтобы полностью сокрушить оппозицию и взять Суну под свой контроль. Умереть практически сразу же после достижения желаемого? Для него это неприемлемо. «Тогда оставлю это на тебя». Яруаши кивнул и отвернулся, шагнув за пределы Суны. Вскоре его фигура исчезла в потоках песка, подхваченного ветром. Только когда фигура Яруаши полностью пропала из виду, страх в сердце Расы начал постепенно утихать. Он сделал глубокий вдох и тяжело поднялся, оглядывая разрушенную деревню. При одной лишь мысли об ужасающей силе Яруаши, его тело начинало невольно подрагивать. Роуран? Расса глубоко вздохнул и принял решение. После того, как были собраны силы Суны и подсчитаны потери, он отправил элитный отряд для защиты Роурана. Что касается взятия жителей Роурана в заложники или чего-то подобного, чтобы угрожать Яруаши, Расса откинул эту мысль сразу же, как только она возникла в его голове. Подобное поведение равносильно поиску смерти. В данной ситуации это даже не стоит рассматривать. Сила Яруаши слишком велика. Физическое тело, способное игнорировать любые атаки, и невероятная скорость, выходящая далеко за пределы того, с чем может совладать нормальный шиноби. 47-й год от основания Конохи. Серебряная вспышка Конохи, пропавшей без вести около 2 лет назад и признанный погибшим великими деревнями, неожиданно вновь объявилась в мире шиноби и в одиночку сокрушила Сунагакуре, убив множество элитных шиноби Суны и тяжело ранив 4-го Кызыкаги Рассу. С распространением этой новости весь мир шиноби содрогнулся. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 157. Цучикаге и Райкаге. Ивагакуре. В здании Цучикаге. Ооноки расслабленно лежала на диване и неторопливо читал книгу, парящую в воздухе. Страницы переворачивались с помощью чакры. Прошедший год был ужасным. Хотя великие деревни до сих пор были сосредоточены на Конохе, но желтая вспышка пресекает все их попытки вторжения, полагаясь на Хирайшинодзюцу. Можно сказать, что один Минато эквивалентен нескольким могучим шиноби, находящимся на разных полях битвы. Это сделало войну слишком трудной для великих деревень. В итоге они отказались от ведения войны массивными силами. Вновь наступил период затишья. Нынешняя Коноха обладает слишком большим количеством могучих шиноби. В военное время они, конечно же, будут подчиняться Хирузену, но как только наступит мирное время, будет очень трудно сбалансировать стольких сильных и влиятельных личностей. Орочимару, Джирайя, Минато, Данзо, Цунаде. Каждый из этих людей способен претендовать на пост четвертого Хокаге. Возможно, Джирайя решит не вставать на пути у своего ученика, но Орочимару обязательно ввяжется в борьбу за власть. К тому моменту в Конохе обязательно вспыхнут внутренние разногласия и волнения. Нынешнюю Коноху чрезвычайно трудно пошатнуть извне. Поэтому им остается только дожидаться, пока она не начнет распадаться изнутри. Трудно предсказать, кто возьмет верх в борьбе за пост четвертого Хокаге. Если бы Серебряная Вспышка не умерла, у Орочимару был бы огромный шанс стать Хокаге. Данзо тоже не стоит сбрасывать со счетов. О, Ноки задумчиво пробормотал. С живой Серебряной Вспышкой, возможно, борьба за власть внутри Конохи протекала бы намного более интенсивно. Но другим великим деревням все равно более выгодна именно смерть Яруаши. Было бы просто прекрасно, если бы вслед за Серебряной Вспышкой умерла и Желтая Вспышка. С Ассанинами Конохи, Хирузеном и Данзо вполне можно иметь дело. Их уровень опасности находится в пределах допустимого диапазона. Но Серебряная Вспышка и Желтая Вспышка – это два ужасающих монстра, словно рожденных для ведения войны. И они оба чрезвычайно быстры и смертоносны. Если бы на стороне Конохи было бы два таких монстра, это заставило бы людей потерять сон. Опасаясь, что другая сторона может в любой момент привести неожиданную атаку. Но этот паренек сделал хорошее дело перед тем, как умереть. Благодаря смерти Ханзу Саламандры мы смогли извлечь из страны дождя огромную выгоду. Этого будет достаточно, чтобы покрыть часть военных потерь. Оноки покачал головой. Вскоре после краха Амигакуры он отправил в Страну Дождя несколько элитных отрядов, чтобы взять ее под контроль и постараться извлечь максимум выгоды. Изначально это было трудно сделать из-за существования Ханзу Саламандры. Но теперь они могли делать в Стране Дождя все, что пожелают. Даже если Коноха тоже вторгнется туда, потенциальных выгод будет достаточно, чтобы разграничить сферы влияния, а не вступать в конфликт. Когда Оноки размышлял об этом, в комнату ворвался Шиноби. На лбу Шиноби выступил холодный пот. Он немедленно начал доклад. «Лорд Цучикаге, чрезвычайная ситуация!» «Элитные силы во главе с Шиоду, находящиеся в Стране Дождя, были полностью уничтожены!» Пух. Книга, парящая в воздухе, дрогнула и упала прямо на лицо Оноки. Он отбросил книгу в сторону и резко вскочил, громко закричав. «Что ты сказал? Как они могли быть полностью уничтожены?» Тело Шиноби подрагивало. Это сделала организация Акацуки. Шиоду устроил засаду и убил их лидера, но оказалось, что лидер Акацуки был простой марионеткой. В его тени скрывалась ужасающая личность, не слабее Ханзу Саламандры. Он полностью уничтожил элитные силы под командованием Шиоду. Чёрт! Оноки выронил чашку, только что взятую со стола. В глазах вспыхнула ярость. После краха Амигакуры Страна Дождя пребывала в хаосе эти два года. Небольшая организация Акацуки воспользовалась этой возможностью, постоянно поглощая выживших шиноби Амы и быстро наращивая силу. Оноки прекрасно знал об этом. Однако в его глазах организация Акацуки была лишь сборищем выживших шиноби Амы. Достаточно просто найти базу организации, тогда уничтожить их не составит труда. Поэтому Цучикаге не слишком заботился об этом вопросе. Но теперь с этой организацией что-то пошло не так. Шуоду следовало за ним на протяжении многих лет, оказывая огромную помощь и поддержку в управлении Ивагакуре. Но теперь такой человек умер от рук лидера Акацуки. Черт! Откуда среди выживших шиноби Ама взялась настолько могучая личность? Оноки сжал кулаки и заскрежетал зубами. Если оглянуться назад, то с самого начала войны их постоянно преследуют неудачи. Сперва это была серебряная вспышка Конохи, внезапно взявшаяся из ниоткуда и уничтожившая их передовой фронтовой отряд. Затем этот парень потряс весь мир, сокрушая любого могучего шиноби на своем пути, что нанесло огромный урон великим деревням. А когда серебряная вспышка пропала и все облегченно вздохнули, его место внезапно заняла желтая вспышка. Что привело к огромным потерям со стороны Ивы и позволило Конохе занять доминирующее положение в этой войне. Вдобавок теперь, среди выживших шиноби Амы из ниоткуда возникла настолько сильная личность. Какого черта? Оноки прекрасно понимает характер Шуодо. Он был чрезвычайно спокойным и осторожным шиноби. Чтобы иметь возможность уничтожить весь элитный отряд и самого Шуодо, этот теневой лидер Акацуки должен обладать огромной силой, возможно, не слабее его. Оноки яростно скрежетал зубами. Когда он думал о том, стоит ли возглавить элитный отряд и лично отправиться в страну дождя, чтобы уничтожить Акацуки, в комнату ворвался еще один шиноби. «Лорд Цучикаге, что-то не так с Онагакуре!» «Что случилось?» Услышав, что у Суны тоже проблемы, Оноки слегка успокоил гнев в сердце, лицо заметно смягчилось. В этой войне не только Ива страдает от тяжелых потерь, Сунагакура тоже пребывает в далеко не лучшем состоянии. Оноки протянул руку и взял со стола новую чашку чая, начав постепенно успокаивать свои эмоции. «Большая часть Сунагакура разрушена, а Казакаги тяжело ранен!» Голос докладывающего шиноби дрожал. «Основываясь на информации, которую нам удалось получить от разведчиков, на Суну напал всего один человек, и этим человеком был... Серебряная вспышка Конохи, пропавшая без вести 2 года назад!» Воцарилась тишина. Чашка выпала из руки Оноки и с грохотом разбилась об пол. Кумагакуре. Где-то на каменной платформе среди облаков. Фигура 4-го Райкаге, обернутая дугами молнии, неустанно мерцала по площади и наносила мощные удары кулаками, оттачивая свою скорость и тайдзюцу. Вдруг неподалеку появилась фигура Додая. Он посмотрел на 4-го Райкаге и заговорил. Голос был тяжелым. «Лорд Райкаге, серебряная вспышка, ранее пропавшая без вести, объявилась вновь». «Хм, этот парень, конечно же, не умрет так просто!» Эй остановился и крепко сжал кулаки. Массивные мышцы рук резко напряглись. «Я так и знал! Хм, но это тоже неплохо! Я просто позволю этому ублюдку испытать на своей шкуре результаты моей адской практики!» Эй усердно тренируется уже более года. К этому моменту его мощь ощутимо возросла, по сравнению с тем, что было 2 года назад. Скорость стала выше, а оборона прочнее. Он уже способен подавить Хачиби своими силами. Теперь Эй уверен, что сможет одержать верх, если вновь столкнется со серебряной вспышкой. Услышав уверенные слова Эя, Додай поколебался и заговорил. Его тон стал еще более тяжелым. Около 7 дней назад серебряная вспышка Канохи в одиночку вторгся в Сунагакуре. В результате Кызыкаги был тяжело ранен, а деревня практически уничтожена. Лорд Райкаги, когда вы тяжело тренировались и становились сильнее, боюсь, этот парень, пропав на 2 года, тоже неустанно наращивал силу. Эй, застыл на месте. Площадь погрузилась в тишину. Были слышны лишь потрескивающие дуги молнии. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 158. Мемориальный камень. Киригакуре. В одном из помещений здания Мизукаги собрались 7 мечников тумана. Они сидели в разных частях комнаты, испуская мощные колебания чакры. 2 членам, ранее павшим от рук Минато, к этому моменту уже была подобрана замена. У входа в помещение стоял 3-й Мизукаги, в данный момент правящий деревней. Он пристально смотрел на мечников тумана. «Значит, вы уверены, что сможете справиться с желтой вспышкой Канохи?» «Можете не беспокоиться, лорд Мизукаги!» Суй Казан уверенно сказал. «Тренировка групповой тактики уже завершена. Если мы вновь столкнемся с желтой вспышкой Канохи, то, возможно, даже сможем убить его!» 3-й Мизукаги кивнул. «Отлично! В таком случае вы должны вторгнуться в восточную часть страны огня. Но не берите с собой слишком много людей. Примените тактику небольшого ударного отряда». «Без проблем. Предоставьте это нам». 7 мечников тумана ухмыльнулись. Вслед за этим 7 человек быстро покинули комнату. Мизукаги тоже собирался уходить, но когда он развернулся, в дверном проеме появился Шиноби Анбу. Он опустился на одно колено и немедленно сделал доклад. «Лорд Мизукаги, чрезвычайная ситуация. Серебряная вспышка Канохи, отсутствовавшая на протяжении 2 лет, объявился. Он в одиночку вторгся в Сунагакуре и нанес огромный ущерб». 3-й Мизукаги лишь слегка прищурился, не демонстрируя бурной реакции. Он спокойно сказал. «Я понял». Затем он вернулся в свой кабинет. Шиноби Анбу невольно вздохнул, глядя вслед уходящему Мизукаги. «Это действительно наш Мизукаги. Он остается спокойным и невозмутимым, даже получив настолько шокирующую информацию». Фух. Вскоре Шиноби Анбу тоже исчез. 3-й Мизукаги вернулся в кабинет, налил себе чашку чая и сделал глоток. В этот момент можно было увидеть его глаза, отражающиеся в чашке чая. Неожиданно глаза имели алый цвет и 3 томоэ. Шаринган. Неужели этот парень потратил 2 года на поглощение жилы дракона? В будущем он действительно может принести проблемы, но сейчас никогда об этом заботиться. 3-й Мизукаги задумчиво прошептал. Рядом появилась белая фигура и обратилась к нему. «Лорд Мадара, должен ли я последовать за мечниками тумана?» «Нет необходимости». Учиха Мадара, управляющий телом 3-го Мизукаги, покачал головой. Около года назад 3-й Мизукаги лично возглавил элитный отряд Кири и вторгся в страну огня. Именно тогда Мадаре удалось взять его под контроль с помощью некоторых средств и использовать для организации плана. Теперь все уже почти готово. Каноха. Буйство джинчурики. Хирузен задумчиво прошептал, читая только что полученный отчет. Недавно что-то произошло в Суне, и в результате расследования им удалось выяснить, что Суна понесла некоторые потери. Отдел разведки провел анализ и пришел к выводу, что, возможно, это стало результатом буйства Джинчурики. Методы фуиндзюцу Суны и правда недостаточно продвинуты. Это не идет ни в какое сравнение с печатью 8 триграмм, которую Каноха унаследовала от клана Узумаки. С точки зрения Хирузена, в этом буйстве Джинчурики не было ничего удивительного. Но не удалось получить более конкретную информацию. Действуя сообща, великие деревни возвели информационную блокаду вокруг Канохи, так что теперь им стало чрезвычайно трудно шпионить за противником, особенно за Суной, расположенной посреди пустыни. Когда Хирузен размышлял об этом, в кабинете появилась Шиноби Анбу и сделал доклад. «Лорд Хокаге, Шиноби Кири пришли в движение». Хирузен задумчиво прошептал. Что они собираются делать?» Немного подумав, он посмотрел на Шиноби Анбу и сказал. «Пусть Какаши возглавит отряд и проследит за движением Шиноби Кири». Около года назад Какаши был повышен до ранга Джоунина. С неплохими заслугами и высокой эффективностью выполнения миссии он стал отличным шиноби, на которого можно положиться. Но все это не идет ни в какое сравнение с Яруаши. Этот парень действительно был ужасающим гением. При мысли об Яруаши в глазах Хирузена вспыхнуло сожаление. Люди – очень противоречивые и нелогичные существа. Когда Яруаши был жив, Хирузен опасался, что настолько могучий неуправляемый шиноби будет угрожать его статусу и стабильности деревни. А когда Яруаши пропал на 2 года, что практически означает смерть, он начал испытывать сожаление. Ведь если бы Яруаши все еще было с ними, мощь Каноха возросла бы еще на 1 ступень. Забудь. Хирузен вздохнул и покачал головой, отбросив мысли об Яруаши. Возможно, становление Серебряной Вспышкой героем Канохи посмертно было наилучшим вариантом развития событий. Окраина Канохи. Кладбище. Здесь можно было увидеть множество надгробий покойных шиноби, а перед ними располагается каменный монумент, на котором выгравировано большое количество имен шиноби. Все они почитаются как герои Канохи. На этом мемориальном камне, чуть ниже середины, есть имя, имеющее гораздо больший размер по сравнению с остальными. Это имя Хатаке Яруаши. Как правило, если шиноби пропадает без вести более чем на год, его сразу же признают мертвым. Но официальное признание Яруаши мертвым откладывалось до последнего, и только почти спустя 2 года его имя было выгравировано на этом мемориальном камне. Перед мемориальным камнем стояла девушка и безмолвно смотрела на него. Это была Нохара Рин. Рядом с именем Яруаши, имеющим довольно большой размер, было выгравировано небольшое имя. Учиха Обита. «Рин, ты опять здесь?» Со стороны донесся голос Какаши. Он посмотрел на мемориальный камень и сказал. «Пойдем, Рин, лорд Хокаге поручил нам задание». Рин молча возложила перед мемориальным камнем 2 букета цветов, вытерла слезы, стекающие по щекам, и повернулась к Какаши. «Идем». Когда они покидали кладбище, Какаши повернулся, еще раз взглянув на мемориальный камень, и прошептал. «Это не имеет никакого смысла. Старший брат обязательно вернется». Спустя 2 года отсутствия, Какаши уже перестал ожидать возвращения брата, но все еще был уверен, что Ероши вернется. Просто это может произойти 20 лет спустя. Потому что ранее он уже встретил человека, путешествовавшего на 20 лет в прошлое, с помощью этой жилы дракона. Какаши. Рин посмотрела на Какаши и прикусила губу. Хотя внешне кажется, что Какаши ведет себя холодно и ни о чем не заботится, но по мнению Рин, он страдает даже сильнее, чем она. В конце концов, среди имен, выгравированных на мемориальном камне, были его партнер по команде и старший брат. Рин тяжело вздохнула и натянуто улыбнулась. «Да, я тоже верю, что Ероши не покинет этот мир так легко». Какаши взглянул на нее и продолжил идти вперед.